Казалось, острову этими взрывами был нанесен удар в самое сердце. Содрогаясь всей своей массой, он начал медленно опускаться в океанскую пучину. Громадные волны неслись по его поверхности, сметая на своем пути все — джунгли, постройки, тяжелые валуны. Вот вода поглотила остатки деревни, где раньше жил свеча. Тропинки, деревья исчезали в пене бурунов. Остров переживал последний прилив, перед которым уже ничто не могло устоять. Поселок Стюарта Келна, еще минуту назад стоявший на месте, в мгновение ока оказался погребенным под толщей воды, хлынувшей в долину с трех сторон. Он ушел на глубину 4, потом 6 метров. Строения не сопротивлялись потоку, лишь навес мастерской на секунду всплыл, превратившись в плот, а затем раскололся, став месивом досок, щепок и бревен. 3 грозных водяных потока встретились на месте прежней площади поселка, столкнулись с шумом, подняв исполинский фонтан брызг и мусора, оставшегося от царства Водолея. Свеча, стоя в чаще джунглей, оглянулся на шум и увидел, что на него несется покрытая грязной пеной волна, вырывающая с корнем деревья и грозящая поглотить его. Взглянув в другую сторону, он увидел то же самое — пенный гребень, которому предшествовал шквал ветра. Туземец развернулся и бросился со всех ног в единственном направлении, которое ему оставалось для отхода — вверх по склону самого высокого из окрестных холмов. За его спиной, наступая ему на пятки, надвигался океан. В момент, когда Стюарт Келна почувствовал под ногами дно ямы, весь остров словно перекосило на один бок, как тонущий корабль. Ему показалось, он ощущает смертные судороги своего царства. Из темного лаза, ведущего под землю, дохнуло смрадным воздухом. Слух уловил шум воды, наполняющий подземелье и устремляющийся наверх в сторону ямы. В следующую секунду сердце его остановилось от ужаса. Он увидел зловещие, немигающие, полные холодной ярости глаза змея, ненасытного божества этого языческого острова. Раздвоенный язык чудовища стегнул воздух, прицеливаясь к добыче. Гибкая шея в складках кожи изогнулась, приготовившись к броску. Келна попятился, но тут же наткнулся на безжалостную каменную стену ямы. — Великий змей! — крикнул тиран, дрожа и молясь о пощаде. — Это же я, Стюарт Келна, повелитель острова Аквариус! Не похоже было, чтобы змея отреагировала как-либо на эти слова. Келна, отступая в ту сторону, где висел конец веревки, продолжал: — Я почитал тебя, я учил своих людей молиться и приносить тебе жертвы. Раздвоенный язык продолжал шевелиться, пасть начала приоткрываться. — Нет, — умолял Келна, — ты не можешь съесть меня. Он схватил конец веревки и принялся подтягиваться наверх. Змея одним молниеносным выпадом настигла его и ухватила за ногу. Рывок! И руки Келна оторвались от веревки. Чудовище откинуло голову назад, распахнуло пасть, и Стюарта Келна не стало. А всего через несколько секунд ворвавшаяся в яму снизу морская вода поглотила саму змею. Оба ложных бога исчезли навсегда. Морская вода наполняла кратер до краев и хлынула наружу, унося с собою ковчег. Адам завел подвесной мотор, однако при таком страшном течении управлять судном почти не удавалось. Океан затоплял оставшиеся над водой возвышенные части острова. Ковчег несло мимо вершин холмов и торчащих из воды верхушек гигантских деревьев, точно один из обломков, крутившихся в этом месиве. Они заметили несколько приверженцев Келна, барахтавшихся в бурлящем котле. Ухватившись за бревна или доски, они просили о помощи. Адам старался подогнать судно к ним, чтобы поднять на борт. Однако спасти удалось не всех. «Эй!» — закричал Джей. «Что там такое?» «Где?» — переспросил миссионер. «Да вон же! На дереве!» Адам присмотрелся и воскликнул. «Слава Господу! Это свеча!» Великан-полинезиец забрался на самую вершину исполинской пальмы, которая всего на пару метров возвышалась над поверхностью беснующейся воды. Свеча, обхватив ствол, сидел по пояс в воде. Адам подвел свой ковчег к дереву с обратной стороны так, что туземец даже не заметил их, и крикнул, протягивая к нему руки: «Свеча!» Туземец обернулся и увидел перед собой своего старого друга. Секунду он не мог поверить своим глазам, потом лицо его расплылось в улыбке, зубы сверкнули на солнце, а на глаза навернулись слезы радости. — Адам! — выкрикивал он, карабкаясь в лодку и бросаясь в объятия. — Я был благословенный! Мибва! Благословенный! Нельзя было терять времени. Адам запустил мотор на полную мощность, и ковчег двинулся вперед. Течение улеглось. С Божьей помощью им удалось отплыть на безопасное расстояние, прежде чем остров окончательно пошел ко дну.